перевел изучающий взгляд с одной вышки на другую. Часовых не видно. «Подползем поближе, а?» — предложила она и рванулась вперед. Рэмбо удержал ее. И в ответ на ее вопросительный взгляд указал на растянутую перед ними паутину проволоки, покрытую искрящимися капельками влаги. Он повернул голову влево, и только тогда она заметила мину, прикрепленную к дереву. Если бы она по неосторожности задела проволоку от них, в одну секунду ничего бы не осталось. Она отпрянула назад. А Рэмбо не сводил с лагеря напряженного взгляда. В будке часового у ворот на мгновение вспыхнула искорка и тут же исчезла в темноте. Сигарета. Инстинктом солдата он ощущал опасность, исходившую от этой будки. Хоу тоже заметил вспышку и обернулась к нему, изумленно приоткрыв рот, словно хотела что-то сказать. Он приложил палец к ее губам, ибо в это время ночную тишину нарушило громкое фырканье двигателя. Во мраке зарослей мелькнул свет фар. Рэмбо впился взглядом в светящуюся точку. Ко входу подъехал мотороллер, на котором сидела молодая женщина в яркой одежде. У пропускного пункта мотороллер резко затормозил, фыркнул еще раз и остановился. Гулкое лесное эхо многократно усиливало звуки, доносившиеся снизу. Женский голос звучал игриво с вызовом, мужской раздраженно и сердито. Хоу пояснила: «Эта девушка — проститутка из деревни. Говорит, там дела у нее не идут». Здесь, на вершине горы, они могли обменяться несколькими словами, не опасаясь быть услышанными. Но Рэмбо снова знаком приказал ей молчать. Ему не требовались объяснения. Даже если бы он разобрал не каждое слово, произнесенное внизу, того, что он понял, было достаточно. Часовому предлагали сделку, весьма выгодную сделку. Солдат разговаривал нехотя, своим тоном давая понять, что еще подумает, соглашаться ему или нет. Наконец солдат открыл ворота и пропустил женщину с мотороллером. «Ну, смотри мне», — сказал он, — «через полчаса». И он грубо объяснил, что именно намеревается проделать не через полчаса, а мотороллер уже ехал в направлении бараков. Глядя туда, Рэмбо почувствовал резь в желудке. Одним движением он сбросил со спины оба колчана и осторожно, любовно разложил на земле находившиеся в колчанах предметы. Они показались Коу столь необычными, что она не удержалась от вопроса. «Что это?» — прошептала она. «Лук, стрелы». Мастерски стрелять из лука он научился в ранней юности. Недаром ведь в нем текла индейская кровь. И хотя в родном поселке его матери охотники давно пользовались ружьями, мужчины Навахо были отличными стрелками из лука. Старик-индеец открыл ему великую мудрость. Он учил, что для охотника важнее всего —